Глава 11. Битва королевских особ. «Кто на этот раз?» — простонал Игорь, уже представляя, как вся родня Альбины выстраивается в очередь, чтобы осмотреть его жилище. «Не стойте столбом!» — холодно заметила Ванесса Витольдовна. «Откройте дверь! Или в вашем творческом беспорядке это не принято?» Игорь со вздохом направился к двери. Открыв ее, он увидел своего соседа Василия Васильевича, пожилого мужчину с аккуратной седой бородкой, одетого в твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях. «Доброе утро, Игорь!» — приветливо улыбнулся сосед. «Прошу прощения за беспокойство в воскресенье, но у меня закончилась соль. Не одолжите немного». «Василий Васильевич, здравствуйте!» — с облегчением выдохнул Игорь. «Обычный сосед, а не новый родственник. Уже хорошо». «Конечно, заходите». Сосед переступил порог, но вдруг замер, увидев Ванессу Витольдовну, которая вышла в прихожую с выражением королевского любопытства на лице. «О, у вас гости!» Василий Васильевич снял очки и протер их платком. «Прошу прощения за вторжение». «Ничего страшного», — выдавил Игорь. «Это, бабушка Киры, Ванесса Витольдовна». «Очень приятно!» Василий Васильевич с галантностью старой школы слегка поклонился. «Василий Васильевич Кравченко, сосед вашего зятя». «Зятя? Не приведи Господь!» «Нет, этот мужчина — биологический отец моей внучки», — холодно поправила Ванесса Витольдовна. «Не могу сказать, что мне приятно». «Вы позволите?» Василий Васильевич взял ее руку и слегка коснулся губами тыльной стороны ладони. «В наше время редко встретишь настоящую даму». Игорь застыл на месте, наблюдая эту картину, и был уверен, что Василий Васильевич сейчас упадет замертво, ведь наверняка бабушка его дочери пропитана ядом. Но дальнейшее удивило еще больше. «Вы слишком любезны», — ответила она, и в ее голосе уже не было того ледяного тона, которым она говорила с Игорем. «Просто констатирую факт», — улыбнулся Василий Васильевич. «Я преподавал историю в университете 35 лет и могу с уверенностью сказать, что безошибочно определяю аристократизм духа». «Вы историк?» заинтересовалась Ванесса Витольдовна. «По какой специальности, если не секрет?» «Европейская история XVIII века», — с гордостью ответил Василий Васильевич. «Особенно увлекался французским двором». «Как интересно!» — оживилась Ванесса Витольдовна. «Я всегда считала, что эпоха Людовика XIV была одной из самых...» Внезапно она осеклась и огляделась по сторонам. «Людовик!» — воскликнула она. «Где Людовик?» Все четверо вместе с Кирой принялись оглядываться в поисках маленького шпица. Его нигде не было видно. «О, боже!» — Ванесса Витольдовна приложила руку к груди. «Должно быть, он выбежал, когда открыли дверь!» «Я сейчас же пойду его искать», — заявил Игорь, собираясь уходить. «Я с вами», — решительно сказал Василий Васильевич. «А я?» — спросила Кира. «А ты останешься с бабушкой», — ответил Игорь. «Мы быстро». Мужчины вышли, оставив Киру и Ванессу Витольдовну в напряженной тишине. «Итак», — начала Ванесса Витольдовна, — «твой Игорь всегда так небрежно относится к дверям. Оставлять их открытыми — это тоже часть его творческого процесса. Он так может и ребенка проморгать». Кира вздохнула, готовясь защищать Игоря, но тут дверь снова открылась. На пороге стоял Василий Васильевич с Людовиком на руках. «Это ваше сокровище». «Людовик!» — воскликнула Ванесса Витольдовна с таким облегчением, словно нашла не собаку, а потерянный бриллиант. «Ох, спасибо вам огромное! Хоть на кого-то в этом доме можно положиться!» Она поспешила забрать шпица, который, однако, не выказывал никакого желания покидать Василия Васильевича. Более того, пес удобно устроился у него на руках и, казалось, был вполне доволен новым знакомством. «Странно», — нахмурилась Ванесса Витольдовна. «Обычно он не любит незнакомых людей, особенно мужчин». «У нас немного общего», — подмигнул Василий Васильевич, почесывая Людовика за ухом. «Оба ценим хорошие манеры и красивых дам». Игорь, вошедший вслед за соседом, едва сдержал улыбку, увидев, как Ванесса Витольдовна залилась румянцем, как первокурсница. «Вы очень любезны», — повторила она, принимая Людовика. «Не стоит благодарности», — ответил Василий Васильевич. «Мне было очень приятно». Из комнаты Киры снова донесся шум. Пушок, очевидно, заинтересовался происходящим и начал активно крутить колесо в клетке. «А что это за звук?» — поинтересовался Василий Васильевич. «Это Пушок!» — с гордостью объявила Кира. «Мой хомяк!» «Хомяк?» — заинтересовался сосед. «Можно посмотреть? Я всегда питал слабость к маленьким питомцам». «Конечно!» — обрадовалась Кира и повела Василия Васильевича в свою комнату. Игорь и Ванесса Витольдовна остались вдвоем в прихожей. «Кажется, у вашего соседа есть вкус», — заметила Ванесса Витольдовна, поглаживая Людовика. «В отличие от некоторых». «Он профессор, на пенсии», — пожал плечами Игорь. «Живет один, иногда заходит одолжить соли или сахара, хотя я уверен, что у него все это есть. Просто ему, наверное, одиноко». «Одиночество не худшая компания, если альтернативой ему является дурное общество», — философски заметила Ванесса Витольдовна, но без обычной язвительности. Из комнаты Киры донесся смех, Василий Васильевич, видимо, рассказывал что-то забавное. «Ваша внучка — удивительный ребенок», — сказал Игорь после паузы. «Умная, самостоятельная, с чувством юмора. Вы должны ею гордиться». «Разумеется, горжусь». Ванесса Витольдовна слегка приподняла бровь. «Альбина при всех ее недостатках хорошо воспитала дочь. И теперь я надеюсь, что вы не испортите результаты ее трудов своим влиянием». «Я стараюсь», — вздохнул Игорь. «Правда стараюсь». «Надеюсь», — кивнула Ванесса Витольдовна. «В конце концов, это ваша дочь». Из комнаты вышли Кира и Василий Васильевич, оживленно что-то обсуждая. «Представляете?» — обратилась Кира к Игорю. «Василий Васильевич знает о хомяках все. В детстве у него их было 5». «Всего 4», — скромно поправил сосед. «И это было давно». «Но вы же помните, чем их кормить и как за ними ухаживать?» — восхищенно продолжила Кира. «Некоторые вещи не забываются», — улыбнулся Василий Васильевич. Например, он повернулся к Ванессе Витольдовне. «Безупречный вкус настоящей леди». Ванесса Витольдовна слегка улыбнулась впервые за все время пребывания в квартире Игоря. «Что ж», — сказала она, — «думаю, мне пора идти. У меня еще встреча с косметологом». «Позвольте вас проводить», — тут же предложил Василий Васильевич. «На улице непредсказуемая погода, а мой зонт достаточно большой, чтобы вместить нас обоих». «Благодарю, но я на машине», — отказалась Ванесса Витольдовна, но без обычного холода в голосе. «Мой водитель уже ждет». «Тогда позвольте хотя бы проводить вас до машины», — настаивал сосед. «Я как раз собирался на прогулку». «Но вы же пришли за солью», — напомнил Игорь. «Соль?» — Василий Васильевич моргнул. «А, да, соль. Но это может подождать. Прогулка гораздо полезнее для здоровья». «Если вы настаиваете...» Ванесса Витольдовна сдержанно улыбнулась и повернулась к Кире. «Будь умницей, дорогая, и не забудь о нашем видеозвонке в воскресенье». «Конечно, бабушка!» — кивнула Кира, обнимая ее. Затем Ванесса Витольдовна повернулась к Игорю, и ее лицо снова приняло строгое выражение. «А вы Постарайтесь не опозорить гены моей внучки. Приложу все усилия, — сухо ответил Игорь. Не обращайте внимания, молодой человек, — вмешался Василий Васильевич, открывая дверь. Строгость — всего лишь маска, скрывающая тонкую душевную организацию, особенно у прекрасных дам. «Василий Васильевич!» — Ванна Светольдовна впервые за все время повысила голос. «Вы мне льстите». «Отнюдь!» — галантно ответил сосед, предлагая ей руку. «Я просто высказываю то, что думает каждый мужчина, с глазами и сердцем». Игорь с удивлением заметил, как щеки Ванны Светольдовны снова порозовели. Она взяла Василия Васильевича под руку, и они вместе вышли из квартиры. Людовик, устроившийся на руках у хозяйки, бросил на Василия Васильевича такой взгляд, словно они были в сговоре. Когда дверь закрылась, Игорь повернулся к Кире. «Что это было?» — спросил он, все еще не веря своим глазам. «Кажется», — задумчиво ответила Кира. «Это был флирт». «Флирт?» — переспросил Игорь. «Твоя бабушка и мой сосед?» «А что такого?» — пожала плечами Кира. «Бабушка трижды вдова. Возможно, она готова к четвертому раунду». «Бедный Василий Васильевич», — пробормотал Игорь. «Он не понимает, во что ввязывается». «Или знает», — хитро улыбнулась Кира. «Может, ему нравятся властные женщины». Игорь рассмеялся и взъерошил ей волосы. «Знаешь что? Пусть с Василием Васильевичем разбирается сама Ванесса Витольдовна, а мы пока разберемся с нашей жизнью. Начиная с того, как заваривать чай не в кружках», — напомнила Кира. «Точно», — кивнул Игорь. «И научиться держать дверь закрытой, чтобы не выпускать маленьких монархов на свободу». «Людовик оценил бы эту шутку», — хихикнула Кира. «Людовик слишком занят, строя планы в отношении своей хозяйки и Василия Васильевича», — отмахнулся Игорь. «А нам еще нужно поработать над недостатками, перечисленными твоей бабушкой. Их было так много, что я даже не запомнил их все». «Не волнуйся», — усмехнулась Кира. «Она наверняка напомнит об этом при следующем визите, который, я уверена, не заставит себя ждать. Особенно если Василий Васильевич пригласит ее на чай», — задумчиво добавил Игорь. «Интересно, у него есть чайный сервиз?» «Думаю, ради бабушки он готов его купить», — ответила Кира. «Я никогда не видела, чтобы она так реагировала на комплименты». Они переглянулись и одновременно рассмеялись. Напряжение последнего часа начало спадать. «Знаешь», — сказал Игорь, вытирая выступившие от смеха слезы, «возможно, визит твоей бабушки был не такой уж катастрофой». «Почему?» — удивилась Кира. «Теперь я знаю, что в мире есть кое-что пострашнее, чем неожиданное отцовство», — подмигнул он. «Твоя бабушка». «И Людовик», — добавила Кира. «Не забывай про Людовика». «Как я могу?» — покачал головой Игорь. «Бедный Пушок, наверное, до сих пор в шоке». «Пойду проверю его». Кира направилась в свою комнату, но остановилась и обернулась. «Игорь?» «Да». «Спасибо», — серьезно сказала она. «За то, что сказал бабушке, что я могу жить с тобой столько, сколько нужно». Игорь посмотрел на нее, на эту маленькую копию себя, обладающую острым умом и удивительной стойкостью, и почувствовал, как в груди разливается тепло. «Не за что», — ответил он. «Это правда». Кира убежала к себе, а Игорь остался стоять в коридоре, думая, что, возможно, он не так уж и плох в роли отца. По крайней мере, по мнению Ванессы Витольдовны, ситуация была не идеальной, но терпимой. А для человека, который еще неделю назад понятия не имел, что у него есть дочь, это уже было неплохим достижением.